Глава 6. Народ статуй. Нат никак не мог заснуть. Бледный диск луны казался ему глазом, неотрывно глядящим в затылок. Ночной ветер нес холод, а песок под боком, уплотнившись, стал твердым, как камень. Тепло покидало его. Тело коченело, словно заразившись от ледяной стали меча, прижатого к бедру. Неподвижный, укутанный в плащ, Над с горечью подумал, что сейчас он один в один мертвец, распростертый под саванном. Бо спала неподалеку, в углублении. Волосы укрывали ее плечи, как одеяло из толстых волокон. Лошади дремали с полуоткрытыми глазами, изредка вздрагивая гривой. Близость статуи явно пугала их. Над и сам не мог удержаться от того, чтобы время от времени не бросить взгляд на скульптуры из-под ворота своего плаща. В голубоватом ночном свете силуэты драконов вытянулись в гигантские тени, что поглощали пьедесталы, достигли земли и поползли по ней, словно выслеживая добычу. Занятый своими печальными мыслями, юноша не сразу уловил едва слышный треск, приближающийся к ним. Если бы не тревога, подогревшая его воображение, возможно, он никогда не заметил бы его. Пальцы мгновенно напряглись и сомкнулись на рукояти меча, глаза уставились в темноту. Однако Над, как и люди его расы, способные прямо смотреть на солнце, не обладал хорошим сумеречным зрением. У него ушло несколько мгновений, прежде чем он смог различить очертания того, кто шел по направлению к драконам. По облику это был человек, судя по росту и потому, что он двигался на двух ногах, это немного ободрило Ната. Он осторожно попытался высвободить ноги, запутавшиеся в складках плаща. Чужак уже находился где-то рядом с лошадьми, которые, на удивление, не выказывали ни малейшего испуга. Нат услышал, как звякнули раскрывшиеся застежки. Опустившись на колени, вор принялся рыться в седельных сумках. Отбросив плащ, Над вскочил, занес над головой меч и выкрикнул караульный клич. «Кто здесь?» Но, увы, он переоценил свою гибкость. По пульсирующей боли, пронзившей бедро, Над догадался, что потянул мускулы, закоченевшие от неподвижности и холода. Страдальчески охнув, юноша упал на колени, в то время как таинственный силуэт резко выпрямился. Но тут подоспела Боа. Она метнула в сторону пришельца свой локон щупальца, который обвил его лодыжку. Незнакомец споткнулся, покатился по земле и... скрылся в ночи. Над схватил меч за лезвие и, действуя им как кинжалом, швырнул его изо всех сил в направлении беглеца. Он услышал свист рассекающего воздуха, затем скрежет песка, в который вонзился клинок. Цель ушла от него. Этот промах окончательно погрузил его в ощущение собственного бессилия. Он неловко поднялся, правое бедро по-прежнему было сведено судорогой и захромал по направлению к лошадям. Бо, орудуя огнивом, уже зажигала фитиль масляной лампы. Язычок света из медного рожка выхватил разворошенные вьюки и откинутые крышки ящиков. Странно. Создавалось впечатление, что ночной вор охотился за единственной вещью – резиновыми доспехами. Они были наполовину вытащены из своего чехла, словно незнакомец собирался присвоить их. Бо в знак недоумения высоко вскинула брови, получив от своего хозяина в качестве ответа раздраженную гримасу. Все еще прихрамывая, Над доковылял до меча, наполовину погруженного в песок, ухватился за рукоять и, опершись на пьедестал, вытащил его. Бо осмотрела землю, но на мелком песке, то и дело возмущаемым ветром, не сохранилось видимых следов. «Это человек!» — воскликнул Над, упав возле мешков. «Более того, это один из наших! Кому еще понадобится воровать водонепроницаемые доспехи?» Бо кивнула головой, соглашаясь. Было еще одно, что говорило в пользу предположения Ната. Лошади не проявили беспокойства при появлении незнакомца. Только кто-то из своих мог приблизиться к ним, не вызывая у них страха. Кто-то из своих, или другими словами, рыцарь-искатель. Этот вывод озадачил Ната. Кодекс чести искателя, последним правилом которого было неизбежное ритуальное самоубийство, исключал подобную возможность. Казалось немыслимым, даже кощунственным, вообразить, что кто-то из участников прошлых миссий мог осмелиться остаться в живых. И тем не менее... «Отступник!» — пробормотал Нат вполголоса, заставив служанку вздрогнуть. «Да, это было единственное подходящее объяснение. Отступник, который дерзнул пренебречь, презреть священные заповеди поиска. Негодяй, осквернитель!» Который, без всякого стыда, надругался над кодексом чести рыцарей-искателей. Однако Нат тут же осознал всю абсурдность своих заключений. Идея, что здесь можно выжить, шла вразрез с логикой. Как мог человек солнца пережить сезон или сезоны дождей? Это было непостижимо, когда пустыня уступает место влажному лесу, когда орды драконов рыщут в густой траве прерий, песок, насыщенный водой, превращается в болото, в рисовую плантацию, и постоянный дождь... Нет, это немыслимо. Поняв, что Боа смотрит на него, Нат отвернулся, чтобы скрыть свое волнение. Отступник. В разговорах с учениками Ратса никогда не упоминал о подобном явлении. Впрочем, мальчики никогда... Пусть и на секунду не допускали мысли, что рыцарь может уклониться от участи смертника. «Мы его схватим!» — прорычал Нат. «Завтра ты установишь ловушки возле лошадей, а мы, неподалеку, будем делать вид, что полностью вымотаны нашими подрывными работами!» Бо развязал один из мешков и извлекла из него двойной стальной капкан, приводимый в действие пружиной. Ловушка для ящеров достаточно большая и для человеческой ноги. Нат довольно прищелкнул языком. Пока юная рабыня массировала ему бедро, он обдумывал, какой каре он подвергнет ренегата. Самым простым было привязать его к пьедесталу и взорвать вместе с каким-нибудь хамелеоном. Но это решение, хоть оно и позволяло сберечь драгоценный заряд, подразумевала одинаковую смерть и для человека солнца, и для представителя презренного народа. Каким бы предателем он ни являлся теперь, этот тип, по крайней мере, когда-то был рыцарем. А статус рыцаря предоставлял ему право на благородную смерть. Удастся ли убедить его перерезать себе горло или вскрыть вены на запястье? Нат сомневался. Переполняемый противоречивыми чувствами, он снова улегся. События последних минут усилили его тоску. Нехватка времени не позволяла ему устроить показательный суд. Погода портилась и становилось все более очевидным, что у него не будет случая продолжить свой поиск в еще одном городе. Счастье, если угасающее светило предоставит ему возможность использовать весь его запас динамита в этом возвышающемся впереди некрополе. На следующий день, когда солнце достигло зенита, путники пересекли городские ворота. Открывшаяся им картина была в точности той, что когда-то нарисовал Ратса. Нат счел своим долгом обуздать изумление и остаться равнодушным к живописным проспектам, обрамленных бесчисленными каменными фигурами. Нат в своем воображении предпочитал населять бульвары этих городов созданиями, замерзшими в повседневных жестах. Женщина расчесывает волосы, ребенок подбирает игрушку, всадник вдевает ногу в стремя. Но вместо этого перед ним предстали аллеи, прямые как струна, пустые тротуары, статуи, выстроившиеся как на параде в геометрически строгие ряды. Словом, сплошная архитектура и, на первый взгляд, ни одной живой души. Боа двигалась осторожными шагами, ведя лошадь за поводья. На ее груди покачивался серебряный молоток на цепочке. Время от времени она бросала на Ната короткий взгляд, ожидая приказа. Наконец юноша сглотнул и остановился перед круглым подножием с хороводом нимф, увенчанных плодами. Их темно-зеленые фигуры, несмотря на каменную неподвижность, дышали гибкостью и страстью. Нат протянул руку и ощутил холодную безжизненную поверхность минерала. Он сосчитал 12 молодых девушек, 12 непохожих друг на друга лиц, каждая с особенным выражением и все до невозможности естественные. «Одна из них — живая женщина», — подумал Нат. Его сердце бешено колотилось. «Одна из 12, да, но которая?» Он взобрался на пьедестал, пригнул голову, чтобы пройти под преградой протянутых и переплетенных рук. Оказавшись в центре хоровода, окруженный статуями, Нат ощутил приступ дурноты. «Эти лица! Все эти лица такие... человеческие!» Борясь с головокружением, он провел пальцами по изгибам их тел, почувствовал зернышки острых сосков, нежные морщинки возле губ, сложенных в томные улыбки. «Бо!» — крикнул Нат, чтобы разрушить колдовские чары. Рабыня вспрыгнула на пьедестал, откинула свои вихри, открывая уши, и коротким движением кисти опустила молоток на каменную поверхность. Раздался хрустальный звон и тут же умер. Она ударила еще раз, наклонив голову к плечу, словно птица, что пытается определить источник шума. Одну за другой Боа внимательно обследовала каждую статую, порой возвращаясь назад и сравнивая звучание. Нат не улавливал никакой разницы в тембре. Инстинкт подталкивал его выбрать в качестве жертвы самую красивую нимфу из группы, гибкую, как лиана, чье тело застыло в призывной позе. Но он сразу осознал наивность своего выбора, ведь вполне вероятно, что эта красавица для того и помещена здесь, чтобы притягивать взгляд охотника и отводить его от истинной цели. Они изваяли этот воплощенный зов плоти, от которого невозможно оторвать глаз, рассчитывая на чувственность искателя и с единственной целью – запутать его. Нат встряхнулся и принялся изучать другие лица. Гибернанта могло выдать несовершенство, бородавка, крошечная царапина, если только скульптор в своем коварстве не воспользовался этими указателями, чтоб направить врага по ложному следу. Людям дождя не впервые прибегать к подобным уловкам. Нат глубоко вдохнул, изгоняя мучительное ощущение тяжести в груди. «Кризис!» – подумал он. «Кризис нерешительности!» Надо было выбирать. Он закрыл глаза, затем открыл их снова. «Которую?» «Самую красивую?» «Самую невзрачную?» Бо презрительно скривилась, заметив его метание. Ветер уносил звуки, приглушав их чистоту. Она никак не могла определиться. Бо дотронулась рукой до нимфы, сложенной как богиня, и провела молотком справа налево. Символ, означающий, что эта статуя вызывает меньше всего доверия. Нат кивнул и спрыгнул на землю. Подошел к вьючной лошади, стал отстегивать ремни, удерживавший кожаный ящик. Его взгляд, устремленный вверх, обшаривал небо, а в памяти звенело и билось лишь одно слово, похожее на насмешку. «Гулинь! Гулинь!» В воздухе не было видно ни одной птицы. Нат торопливо отщелкнул замки и откинул крышку ящика. Костяной лопаткой, спрятанной в углублении звукоизолирующего слоя, он отделил кусок розоватого вещества и размял его по ладони. Подоспевшая Боа закрыла глухой ящик, пока Нат прилаживал шарик взрывчатой массы между грудей нимфы. На темно-зеленом камне этот розоватый наплыв выглядел чем-то неуместным. Нат отступил и сдвинул пластинку из черного дерева, закрывавшую футляр со свистком. Боа крепко ухватила лошадей за поводья. Нат поднес губам кончик костяной трубки и тут же ощутил во рту едкий вкус. «Привкус мертвеца!» — любил бывало повторять Топ. Нат надул щеки и выдохнул. Неподдающийся описанию звук растаял между его пальцами. Нечто похожее на механическое мяуканье, на крик, недоступный голосовым связкам, жалоба, едва слышно и в то же время невыносимо реальная. Там, где стояла нимфа, взвился столб огня, разбив стройный порядок хоровода. голубоватый искрящийся фонтан, строго вертикальный гейзер, который опал, едва успев возникнуть. Нат расслабил мускулы. Отсутствовало какое-либо движение воздуха, не говоря уж об ударной волне. Разрушительная сила была направлена только вверх. Что же до осколков, то их попросту не осталось. Материя стерлась в порошок и падала на землю в виде неосязаемого пепла. Тот, кто приводил в действие взрывчатку, не испытывал ни малейших затруднений. Ему не нужно было бежать и прятаться в укрытие. Он мог разрушать со всем комфортом и в свое удовольствие. Бо по привычке наморщила нос. В хороводе теперь зияла брешь, нарушающая круг. Бо запрыгнул на пьедестал и, опустившись на колени, принялась ощупывать пальцами место, где стояла обворожительная нимфа. Внезапно ее лицо озарила улыбка, и она триумфальным жестом подняла руку. Нату стоило труда не отвернуться при виде ладоней Боа, липких от крови. Он взял себя в руки и в знак победы вскинул кулак. Они не промахнулись. С первой же попытки они смогли правильно выбрать цель. Это была настоящая удача и хорошее предзнаменование. Но вскоре энтузиазм угас, и его снова охватило уныние. До вечера, занятые своей работой, они разрушили еще 11 фигур. 5 раз следы крови подтверждали, что они не промахнулись. 2 исхода остались сомнительными, тогда как в 4 оставшихся случаях пришлось признать, что они стерли в порошок простые статуи. Как только свисток возвратился в свой футляр, на их плечи обрушилась усталость, и на смену охотничьему азарту пришла глубокая апатия. Бо разбила лагерь и установила рядом с вьюком, в котором хранились водонепроницаемые доспехи, капкан для ящеров. Они привязали лошадей и разместились неподалеку, притворившись, будто настолько изнурены работой, что не способны долго бороться со сном. Впрочем, несмотря на свое желание застигнуть вора, Нат вскоре погрузился в забытье. На рассвете его разбудил крик. Нат вскочил, запутавшись в складках своего плаща. Бо уже зажгла смоляной факел. Человек, одетый в лохмотье, извивался на земле, пытаясь освободить ногу, зажатую в тиски капкана. Нат осторожно приблизился, держа меч наготове. Лицо незнакомца терялось под двойной зарослью бороды и волос, столь же грязных, сколь всклокоченных. На нем были лоскуты просмоленной ткани, висящие на кожаных ремнях. Старые каучуковые доспехи охватывали его тело листом расслоившейся резины. Пришедший в негодность шлем скатился на песок. Это и в самом деле был отступник, к вящей досаде Ната. Он все-таки надеялся, что незнакомец больше не вернется, избавив тем самым его, Ната, от необходимости подвергать ренегата ритуальной казни. Однако чужак недооценил своих противников. Бо подняла факел. Пленник зарычал и бросил в нее горсть песка. Нат смог разглядеть его лицо. На вид незнакомцу было 30-40 лет. Густая растительность не позволяла угадать точнее. «Хватит дергаться!» — приказал Нат. «Ты — человек солнца!» «И если да...» «Принадлежишь ли ты к ордену искателей, как можно предположить по остаткам твоих доспехов?» Раненый выплюнул ругательство и снова сделал попытку вырваться. «Несчастный кретин!» Задыхаясь, проговорил он. «Вместо того, чтобы играть в прокурора, лучше освободи меня! Думаешь, будь я нечувствительным к воде, стал бы я воровать твои каучуковые штаны!» «Так ты подтверждаешь, что ты ренегат?» «Ренегат?» Картаво повторил пленник. «Если бы не лодыжка в смятку, я бы рассмеялся. Вели свои суки разомкнуть пружину, пока тиски не дошли до кости!» Вскинув брови, Бо ждала приказания. Нат кивнул, но для безопасности приставил к горлу незнакомца край лезвия. Молодая рабыня достала ключ и ослабила пружину капкана. 2 острозубых дуги откинулись в стороны. Мужчина немного отполз. Его лодыжка выглядела сплошным фиолетовым отеком, на котором выступили капли крови. «Ренегат!» — снова усмехнулся он, и его черты исказились от боли. «Паяц несчастный! Давно ли папаша Раца перестал вытирать тебе сопли?» Нат не стал отвечать на провокацию. «Из какого ты набора?» — осведомился он. «Не думаю, что прошло много сезонов с тех пор, как ты отправился в страну дождей. Дай мне что-нибудь перевязать рану. У тебя ведь есть в твоем новеньком снаряжении. Я успел это заметить. И у меня когда-то был такой же, с иголочки, набор всякой всячины. И сундук с одеждой, и сука с отрезанным языком, чтобы мне служить. И я тоже, важно, дул в свою дудку перед динамитной шашкой. А в одно прекрасное утро настал черед последнего заряда». «С его помощью ты должен был дать себе забвение и отдых», — наизусть проговорил Нат. «Твоя миссия была кончена. В сезон дождей невозможно выжить, сохранив достоинство. Уж лучше смерть». Он замолчал, осознав непоследовательность собственных слов. «Невозможно выжить в сезон дождей?» — усмехнулся незнакомец. «Идиот! А как же я? Я что, призрак? У меня за плечами 8 сезонов пустынь и джунглей, мальчик. 8 сезонов под дождем и солнцем, и я до сих пор жив. Нет ничего невозможного. Есть хитрецы и есть дураки. Вот и все». Он замолчал. По знаку Ната Бо бросила чужаку горсть корпии, которую тот принял без малейшей благодарности. Пока он обрабатывал рану на ноге, факел хорошенько осветил его лицо. Над в замешательстве закусил губу. Этот нижний лоб, этот нос с широкими ноздрями пробудили в нем смутное эхо воспоминаний. И особенно кисти, широкие, узловатые. Ната пронзила уверенность, что когда-то он был близко знаком с отступником. «Кончено дело!» – буркнул раненый. «Уйма времени пройдет, прежде чем я смогу встать на ноги. А если учесть, что надвигаются дожди, это для меня все равно, что смертный приговор». «Ты приговорен уже давно», — оборвал его Нат, опуская лезвие на песок. «Ты не знаешь, о чем говоришь», — выругался оборванец. «Посмотрим, как ты запоешь, видя, что твои ящики опустошаются, а запас взрывчатки убывает день за днем. Уж я-то знаю. Однажды утром ты просыпаешься и говоришь себе: сейчас! Ты раскладываешь свою рабыню на песке, раздвигаешь ей ноги и имеешь ее. Девственница она или нет, какая разница, если через какие-то 3 минуты вы оба превратитесь в пепел? Последний шарик взрывчатки у тебя в кармане, свисток зажат в губах, и ты думаешь: я погибну в момент наслаждения, это будет не так мучительно. И так ты занят своими утехами, забавляешься с девчонкой и не свистишь. А потом становится слишком поздно. Желание жить сидит в тебе, как болезнь. Тогда ты убираешь свой свисток и начинаешь размышлять». «Ты кощунствуешь, замолчи!» «Мой рассказ задевает тебя, а, мальчик? Из твоих приятелей, что пустились в путь одновременно с тобой, сколько, как ты думаешь, подорвут себя? Ты думаешь, все? А я говорю тебе, 3 или 4 из дюжины, не больше. Это не означает, что они еще долго протянут. Совсем нет. Пережить сезон дождей – это не шутки. Здесь нужна удача, много удачи, да еще и сноровка. Ну а мне помог случай. Если не знать одной хитрости, выжить под ливнями равносильно чуду». Нат сжал кулаки. «Твои басни меня не интересуют», — прошипел он. «Ты хочешь выиграть время? Бесполезно. Догматы следует чтить. Завтра ты сможешь выбрать. Либо ты убьешь себя сам, либо это сделаю я. Иного выхода нет». Лицо отступника исказилось от ярости. «Кто ты такой, чтобы решать? Чтобы изображать непреклонность? А ты знаешь, что мой свисток до сих пор при мне? Вот он, смотри! Когда ты резал свой взрывчатый студень, мне было достаточно свистнуть у тебя за спиной. Я ведь был там и наблюдал за вами. Я мог вас рассеять в пыль. Ты бы и не понял, что умираешь. А я бы забрал девчонку и лошадей, не вступая в стычку с тобой. Это так просто. Почему, по-твоему, я этого не сделал? Потому что твой свисток больше не свистит? Издевательски бросил Нат, борясь с возрастающей тревогой. Или потому, что ты опасался вместе с тем уничтожить и доспехи, которые тебя так интересуют? Кретин! Я мог свистнуть, когда ты стоял на пьедестале, далеко от вьючных лошадей, с шариком взрывчатки в руке. Нет, я не убил тебя потому, что испытываю жалость к марионеткам Раци. Он и меня дурачил, как и тебя. Он сделал из меня куклу, но я вовремя очнулся. И ты поступи так же. Дай мне уйти. Оставь себе свои доспехи и помни мои слова. Это честный торг. Моя жизнь в обмен на совет. Ты смеешься? Нат поднялся, сжимая правой рукой рукоять меча. Левой рукой он сорвал свисток, висевший на шее у незнакомца. Посади его на цепь! Приказал он Боа. Мы займемся им завтра! Мужчина начал было отбиваться, но, почувствовав у шеи клинок, отказался от сопротивления. Боа защелкнул на его запястьях пару стальных браслетов, а присоединенную к ним цепь с замком обвела вокруг ноги одной из статуй. Затем они удалились, не обращая внимания на брань пленника, который бился, пытаясь освободиться от своих пут. «Я тебя узнал!» — кричал оборванец. «Иди, иди, любимчик Раци! Ты Нат! Его обожаемый Нат! Его ученик! Мы ведь встречались, когда ты только начал свою подготовку! Уже тогда все знали, что ты только им и дышишь, рыцарь! Эта старая обезьяна внушила тебе, что ты рыцарь! Заставила поверить, что ты важная птица! Нашептала, что ты влиятелен! Рыцарь, ты ничто! Всего лишь пешка! Выполняя свою работу, ты служишь его безумию! Освободи меня, и я скажу, как можно выжить! Ты не можешь меня убить! Вспомни! Я уже пытался предупредить тебя когда-то давно! Вспомни о Гулине! Я Ольмар! Ольмар! Разрисованная голова!» Нат вздрогнул, пораженный совпадением. «Ольмар?» Всего несколько часов назад он вспоминал этого молодого громилу. Он уже хотел было вернуться, но передумал, встретив взгляд Боа. «Я мог бы тебя уничтожить!» — продолжал кричать Ольмар. «Я мог бы засвистеть, но я этого не сделал!» Вопли пленника сменила мертвая тишина. Нат завернулся в плащ. Смоляной факел угасал, оставляя на земле тонкие следы золы. Юноша поднес глазам и принялся изучать костяную трубку, принадлежавшую отступнику. Она выглядела неповрежденной, но ведь достаточно такой малости, неразличимой трещины, легкого скола на язычке или на внутреннем цилиндре. Завтра надо будет проверить. Проверить? Хотя зачем? Ольмар не заслуживает смягчения участи. Именно так сказал бы Ратса. Или Боа, если бы она могла говорить. Нат уснул, сжимая свисток в руке, и его резьба отпечаталась на его ладони.